Будь что будет. Чисто механические движения, связанные со сбором образцов и видеосъемкой, занимали почти все его внимание. В здоровом страхе, напоминал он себе, нет ничего противоестественного. Лишь когда страх перерастает в панику, он становится смертельно опасным. Чанд впадал в панику дважды, однажды на горном склоне и однажды под водой. И до сих пор не мог вспомнить без содрогания холодные и влажные прикосновения ужаса. Но теперь, к счастью, он был далек от такого состояния по причине, кажущейся ему, хотя он и не осознавал этого полностью, странно успокаивающей. Во всей ситуации было что-то комическое. Наконец он рассмеялся. Нет, это был не истерический смех, он смеялся от облегчения. «Ты когда-нибудь смотрел старые фильмы о «Звездных войнах»?» — спросил он Гринберга. «Ну, конечно, много раз». «Я только сейчас понял, что меня так беспокоило. Помнишь то место, где космический корабль Люка ныряет на астероид и сталкивается с гигантским змееподобным существом, скрывающимся в его пещерах?» «Это был не корабль Люка, а тысячелетний сокол Хана Соло. Меня всегда приводило в недоумение, чем питается несчастное чудовище. Наверное, оно ужасно голодало, поджидая, пока не свалится из космоса лакомый кусочек. Принцессы Леи ему и на зуб не хватит». «Не согласен быть даже такой закуской», — ответил доктор Чанд, совсем успокоившись. «Пусть на комете и существует жизнь, это было бы великолепно, но цепь питания слишком уж коротка. Если здесь есть что-то размером превышающее мышь, я буду невероятно удивлен. Скорее, что-нибудь похожее на грибы. Ладно, за дело. Куда бы пойти дальше? На той стороне два туннеля. Тот, что справа, пошире. Попробую сначала туда». «Сколько еще у тебя страховочного троса?» «Не меньше полукилометра. Но я пошел. Достиг середины зала. Черт, отскочил от стенки, схватился руками. Буду двигаться головой вперед. Гладкие стены, для разнообразия настоящая скала. Очень жаль». «Что случилось?» «Масса сталактитов, слишком близко один к другому, чтобы протиснуться между ними. И они такие толстые, что расчистить дорогу можно только взрывами. Это было бы очень обидно. Поразительные краски. Впервые вижу здесь, на комете, настоящие зеленые и синие цвета. Подожди, я сниму их на видеопленку». Доктор Чанд уперся спиной в стену туннеля и нацелил камеру. Пальцем в перчатке хотел нажать кнопку яркого освещения, но промахнулся и случайно выключил освещение совсем. «Что за вшивая конструкция?» — пробормотал он. «Уже третий раз». Он не исправил свою ошибку сразу, так как всегда испытывал наслаждение от тишины и тьмы, какие могут быть только в самых глубоких пещерах. Лишь едва слышные звуки, которые издавала аппаратура жизнеобеспечения, нарушали полную тишину. Но что это? За чистоколом сталактитов, преградивших путь, Чанд увидел едва заметное свечение, похожее на приближающийся рассвет. По мере того, как глаза привыкали к темноте, свечение становилось все ярче, и он начал различать зеленые тона. Вот уже проступили очертания сталактитовой перегородки. «Что же все-таки у тебя происходит?» — в голосе Гринберга звучала тревога. «Ничего, просто наблюдаю». «И размышляю», — мог бы добавить он. Существует четыре возможных объяснения. Через какой-нибудь естественный канал, ледяной, кристаллический, какой-нибудь еще, мог проникать солнечный свет. На такую глубину? Вряд ли. Радиоактивность? Он не взял с собой счетчик Гейгера. На комете практически не было тяжелых элементов. Но все-таки можно вернуться и проверить. Какой-нибудь фосфорицирующий минерал. Это казалось ему самым вероятным.